Глава 10. Дмитрий. Пигалице явно не хватает общения с отцовским ремнем, но мысли о воспитании прерывает вызов от Лехи. «Чего тебе, бес?» Называю его по старому прозвищу, как бы намекая на мое не самое прекрасное настроение. Может, тогда передумает сейчас ныть и на мозги капать из-за сестры. «И это я, бес?» Возмущается Рыжий. «Что со Светой? Почему она вся в слезах, страдает и брошена?» «Нет, не передумал». «Ты с настоящим бесом разговариваешь?» Удивляется Варя. «Да какой он бес?» Отмахиваюсь. «Размяк давно. Теперь это просто Рыжий». «Это ты кому там про меня такое? Чего это я размяк?» Леха еще больше возмущается. Задел я его? «Так это Лыжий звонит?» Уточняет девочка. «Прям вот Лыжий, как наш Ванька?» И показывает на рыжего мальчика, прыгающего через струи автополива, по виду на год старше Вари. На что киваю. «Это что там в трубке за мелкая сопля разговаривает? Света упоминала какой-то детский сад. Мне-то казалось, она имеет в виду, что ты совсем молоденьких девочек вызвал. Еще думаю, с чего тебя на малолеток потянуло? Так ты реально малышей к себе привез? Это что за акция такая?» Тут меня своим неожиданным криком, и, скорее всего, Леху тоже, оглушает Варя. «Ванька! Мы твоего папку нашли! Такой же Лыжий!» «Чего? Какого еще папку?» «Чего?» Так же удивляется Леха. «Чуть не оглох! Это сейчас о чем она?» К нам бежит рыжий пацан. «Хех, ну да. Можно предположить, что он мог бы быть сыном Лехи». «Папа? Папа нашелся?» Спрашивает он недоверчиво. А в глазах надежда. Но тут же грустнеет. Я его даже не помню. Мама всегда Рыжим называла, он меня бросил с мамой. Козел. «Это он мне сейчас?» Раздается в трубке. «Слышь, папаша!» С напускной грозностью рявкую на Леху. «Ты чего пацаненка одного надолго оставил? Он тут бомжевал по подъездам все это время. Тебе не стыдно? Когда займешься его воспитанием?» В ответ молчание. Затем слышно, как Леха громко сглатывает. Раздается еле различимый шепот его мыслей. «Это что же, от Ленки? Или Лизы? А если...» Потом, очнувшись, громко спрашивает. «Димон, реально? Точно мой сын?» «Он что, действительно повелся?» Я ж по приколу сказал. Хотя Леха-то не знает, что за дети у меня и для чего я их к себе привез. И для какой цели. Мысленно потираю руки. Будет знать, как донимать меня своей сестрой. Все время буду теперь припоминать этот момент. «Это ты мне скажи, твой или не твой?» Наставляю беса. «Так-то похож. Ярко-рыжий, уши такие же, нос». А пацан и в самом деле похож. Бывают же совпадения». «Все, все, и что делать-то?» Растерянности в голосе Лехи не занимать. На стрелках с превосходящими силами противника он явно смелее был. «Если твой пацан, воспитывать, обеспечивать, мужика растить», — припечатываю я. «Но это ты должен решить». Стоящая около меня Настя и слышавшая голос Лехи в динамике, глазки пучит, рот ладонью закрывает. Переводит взгляд с Ваньки на меня и обратно. Хочет поржать и сдерживается, или не дает себе выразить эмоции словами, с посылом «более дикой чуши не слышала». «Решать», — задумывается собеседник. Тут Варя пытается подпрыгнуть и ухватить меня за руку, в которой держу телефон. «Дай! Дай!» — пыжится девочка в попытке дотянуться до устройства. «Дай телефон сказать!» Так как мне интересно, что будет дальше, конечно же, даю. Вытягиваю лицо к динамику. Варя громко, чтобы Леха на той стороне точно услышал. Я так понимаю, на случай, если он оглох от прошлого крика. Выражает свое к нему отношение. «Ты плохой, папа. Ты должен заслужить прощение». Ваня же просто молчит, с грустью опустив голову. И я уже жалею, что решил пошутить над рыжим. Лишь пацаненку душу растормошил. Возможно, он теперь надеется, что папа действительно объявился. Блин, как бы сгладить все. Голос подает пожелатель Мила. «Ванька, ты скажи, чтобы твой папа Толтик привез!» Кричит от стола Санечка, что-то жуя. «Тогда, может, и пластим его!» «Понял?» Заявляет в трубку Варя, покосившись на грустного Ваню. «Толтик, чтоб привез! Большой! Без Толтика не надейся на плащение!» «А я робота-трансформера хочу!» Все же произносит рыжий парень. «И робота-тла-тланс-фермера вези!» Добавляет девчонка. «А мне куклу!» «Ха! Ну и хватка у девчонки! Я бы сам такую удочерил!» Забираю у нее телефон. «В общем, Леха, с тебя в любом случае подарки детям», сообщаю рыжему. «Ага-ага, только что-то про куклу не понял». Голос беса растерян. Потом он резко выдыхает. «Короче, ща приеду, порешаем». «Слышь, решала?» Торможу его. «Мы тут праздник сейчас устраиваем без всяких козлов, что детей бросают. Так что приедешь как-нибудь потом. Еще вечер детям изгадишь». «А он точно козел?» Уточняет Варя. «Козлы галошками гадят. Фу, пусть не приезжает». «Да, ты прав», соглашается Леха. Высказывание девочки, похоже, не слышал. «Нужно с мыслями собраться, в общем, да». Вот он загрузился. «Вот и ладненько. Подумай, поспи там, созвонимся». Завершаю вызов. Настя от чего-то выдыхает облегченно. Или просто тяжело дышит. Пора бы ее уже домой отнести и дать отдохнуть. Решив, подхватываю девушку на руки.